Может, Рене Эсми? Рене Эсми? Рене Эсми. Странно звучит. Нет, мне нравится. Заверила ее Розали и совсем близко наклонилась к Белле. Их волосы, золотые и каштановые, почти переплелись. Очень красивое имя. И единственное в своем роде. Так что подходит. Я все же полагаю, что родится Эдвард. Ее муж по-прежнему прислушивался, сосредоточенно глядя в пустоту. «Что? Что он думает?» — сияя спросила Белла. Сперва Эдвард не ответил. Он потряс нас всех во второй раз. Раздалось три отчетливых оха. Эдвард нежно прижался ухом к Беллиному животу. «Ребенок тебя любит. Просто обожает», — оторопело произнес он. В этот миг я понял, что остался один, совсем один. Мне захотелось врезать себе, когда я осознал, как сильно рассчитывал на поддержку проклятого вампира. «Ну, я и дурак. Разве можно было довериться пиявке? Конечно, рано или поздно он бы меня предал. Я-то надеялся, что Эдвард будет на моей стороне. Считал, что он страдает сильнее, чем я. А самое главное, думал, он куда больше меня ненавидит мерзкое отродье, убивающее Беллу. Я ему доверял. А теперь они были вместе». Сияющими глазами смотрели на невидимого раздувшегося монстра, будто обычная счастливая семья. Я остался наедине со своей ненавистью и болью, которые были хуже любой пытки. Меня словно медленно тащили по острым бритвам. Я бы с улыбкой встретил смерть, лишь бы избавиться от такой боли. Огонь растопил мои оцепеневшие мышцы, и я вскочил на ноги. Все трое резко подняли головы, и я увидел, как моя агония исказила лицо Эдварда, когда он снова залез в мои мысли. «О!» — выдавил он. Я не понимал, что мне делать. Просто стоял посреди гостиной, дрожа от ярости, и искал хоть какой-нибудь путь к отступлению. Со скоростью нападающей змеи Эдвард метнулся к маленькому столу и схватил что-то из ящика. Он швырнул это мне, и я машинально поймал предмет. «Джейкоб, уходи отсюда!» — выкрикнул Эдвард не грубо, а так, будто спасал мне жизнь. Он помогал мне сбежать. Я разжал ладонь. В ней лежали ключи от машины.